Наплевать, я уже устал от всего этого. Помнится, практики и демоны выступали за то, чтобы предопределение не существовало. Ну вот, запишите меня в их клуб. Я не хочу жить по чужой указке. Так и предполагалось, неожиданно произнес бог-изгой. Практики потому и вышли из услужения, что им не нравился сложившийся миропорядок. Теория предопределенности лишь на словах принадлежит Создателю. На деле же, никто и никогда не может подтвердить это. То есть, не сам Создатель сказал, что запрограммировал каждое живое существо жить по определенным лекалам. Настал и мой черед удивляться. Именно, подтвердил Агдил, это точка зрения света. Но тень стремилась к обратному, получению четкого ответа на свои вопросы. Так и началась Великая война, отголоски которой прокатываются по мирозданию до сих пор. Вот оно что, протянул я, вам был нужен практик для возобновления войны, так, а, чтобы я не сдулся по дороге из желтого кирпичика, вы решили, что будет правильно поставить на моем пути тех, кто дадут мне нужные знания и умения. Процесс обучения должен быть непрерывен, подтвердил Агдил. Только так, ты обретешь достаточную силу, но твое путешествие доказывает, что твоя сила недостаточная. Лишь наличие неучтенного фактора спасло тебя от поглощения Лилит. Но, будь ты сильнее, то смог бы подчинить ее более эффективным способом, чем сейчас. Я запутался, признаться в этом не так уж сложно, ибо правда, если мы предопределены с Лилит друг другу, то при чем здесь ее подчинение, почему оно вообще существует? Потому что демон вне контроля, это опасность для всего сущего, пояснил Агдил. Чтобы демон приносил пользу, его необходимо осадить, подчинить и направлять. Лишь тогда, когда новый голод будет полностью под контролем, она станет твоей. Как и должно быть, так предначертано. И этот ХМ, ну ладно, разумный, понятие человек к нему вряд ли применимо в прошлом был частью той силы, что боролась с предначертанием и предопределенностью бытия. Как-то не верится. Или бог-изгой водит меня за нос, или же он переобулся в воздухе. Учитывая его предысторию, его несомненное участие во всем том, что происходит сейчас, да тут даже гадать не нужно, к какому варианту я склоняюсь. Засранец мной манипулирует. Чем-то это похоже на то, что меня культивируют, как овощ, который нужно вырастить до максимально большого размера, а затем срезать и поехать хвастаться на ярмарку таких же упоротых садоводов. Вот только, что-то сомневаюсь я в том, что нужен именно ради хвастовства, и говорить в очередной раз тут что-то происходит явно уже бессмысленно. Здесь каждое слово пропитано обманом, приправленным щепоткой правды. Допустим, мне нужно все, что он может сказать. Итак, я и Лилит связаны на высшем уровне, и у меня появился свой ручной демон. Еще не появился, перебил меня Агдил. Ты не смог победить ее голод, только заглушить на время. Тебе нужно стать сильнее, чтобы подчинить ее себе. Существо, что тысячи лет взращивало в себе ошибочную и искаженную демонами до нее мысль о том, что практики должны служить демонам, так просто не сдастся. Она понимает в магии теней больше твоего, и изо всех сил будет стремиться сопротивляться твоему контролю. Найди к ней подход, обмани, запугай, задобри, но сделай это. Ради чего, поинтересовался я, в этом мире не так уж много тех, кто могут противиться магии теней. Ты можешь сколько угодно считать себя сильным и исключительным, но ты лишь заготовка для клинка, сказал Агдил. Алмаз среди других драгоценных камней. Вот только, в отличие от тебя, они уже так или иначе огранены. Тебе же еще предстоит познать свою настоящую силу. Для этого тебе нужен демон и драконесса. Любопытно, почесал я загривок. Ты даже имен их не называешь. Несмотря на то, что вас с ними связывало, то, что ты называешь связью, не более чем отношение мастера и инструмента, который используется для работы над оружием, холодно бросил Агдил. Инструменты в процессе длительного использования часто приходится менять и выбрасывать старые. В этом месте лучше всего для описания моей реакции на его слова и поведение подошла бы самая известная реакция и комментарий от Ларисы Гузеевой. И нет, не давай поженимся, а всего два однокоренных слова. Значит, вот оно как, уточнил я. Ты просто использовал женщин, которые тебе доверились, дабы получить желаемое, привести меня в этот мир. Ты, лишь одна из многих моих попыток получить желаемое, то ли он наглухо отбитый на всю голову, то ли все же божественность, крайне отвратная штука. Ну кто так вербует сторонников? Нет, чтобы наплести насчет исключительности, про судьбу вселенной, что в моих руках. Лариса Андреевна, Тут нужно на бис выступить. Прям обязательно. А что потом? Поинтересовался я. Вот он, твоя попытка номер. Нет, не хочу знать. Вот он я, здесь, в Аурхейме. Я собрал в свой отряд разумных, которые мне помогли добраться до обители практиков. Я нашел Лилит. Что дальше? Сесть где-нибудь в пещере и провести 1000 лет, изучая магию теней? Аггил промолчал. Не то, чтобы мне был нужен твой совет, это просто интерес, пришлось объяснить. Какой твой дальнейший шаг должен был быть? Убьем богиню эльфов и устроим длинноухим экспериментатус? Ты еще не готов, сказал Аггил. Твой путь не прям, он извилистый, больше похож на лестницу. Шаг за шагом, ты придешь к могуществу. И ради чего? Спросил я. Убить бога, спасти бога, стать богом. Для чего все это, все, что происходит? Должна быть конкретная и четкая цель, иначе все сделанное было напрасно. Как я уже сказал, цель тебе не понравится, глухо ответил Аггил. Иди своим путем, становись сильнее. Ты и без того не так силен, как мне бы хотелось. Когда будет нужно, мы снова встретимся, и я расскажу тебе то, что ты должен будешь знать. Я тоже знаю ответ на вопрос, как заинтриговать дебила. Помнится, в прошлый раз, на берегу озера, рядом с замком Таут, ты предлагал реальную помощь, обучение, а не россказни в стиле католического миссионера. Цели можно достичь разными путями, и вновь пространные фразы. Твой путь, твой выбор. Ну, а если я выбираю обучение у тебя, а не возню с демоницией? Твое мнение уже не важно, прервал меня Аггил. Становись сильнее. Для этого тебе нужны сильные противники. Обрати свое внимание на обитель королей. Там есть то, что тебе нужно. Некромант, уточнил я. Черт, бог-изгой словно в статую превратился, хоть бы кивнул или глазами моргнул. Будущий король, который якшается с некромантией, скорее всего намерен обратить Дроу в очередную форму мертвечины и превратить Аурхейм в один большой некрополь. Его ты хочешь определить мне в цели? Ты должен выбрать верный путь, избавиться от проблемы сейчас, или же тогда, когда она сама настигнет тебя, и снова эти шарады. Ты уже выбрал избегание проблемы с эльфами, и это стоило жизни твоим инструментам, друзьям и товарищам, отрезал я. Для тебя, может быть, но не для меня. Со временем, ты все поймешь, заявил Агдил. А сейчас, тебе нужно лучше подготовиться к тому, что грядет. И что грядет, поинтересовался я, не особо надеясь на ответ. Так и оказалось, Агдил просто проигнорировал мой вопрос. Он смотрел на меня, но будто не видел. Как если бы он настоящий, находясь в другом месте, был занят чем-то более важным. Да и вся эта встреча больше отдавала фарсом. Как будто настоящая цель была вовсе не в том, чтобы договориться, убедить сделать что-то. Не знаю, чего именно хотел Аггил, но явно не приоткрыть завесу многочисленных тайн. И это, опять же, бесит. «У нас кончается время», — неожиданно произнес Аггил. «И, очевидно, есть какой-то подтекст, которого я не вижу. Мне еще многое нужно сделать». Слова бога-изгоя звучали довольно быстро, словно вылетали из автомата. «Тебе же следует поторопиться, если ты хочешь спасти жизни остатков своих инструментов». «Да-да-да, всегда занятые боги». «Стоп, что? О чем ты говоришь?» «Напрягся я. Ты обещал, что с Корделией и Лилит все будет в порядке. У тебя есть и другие инструменты, о которых ты печешься», — произнес Агдил. Его проекция начала таять, будто дымка на ветру. «Если они тебе нужны, то они в Нижней крепости. Пожинают плоды опрометчивости драконессы». «Стой!» Фигура бога-изгоя практически растворилась. «О чем ты говоришь, как к ним попасть, как спасти?» «В этот раз доверься своим инструментам», — сказал Агдил перед тем, как его проекция окончательно стала прозрачной. И в тот же момент, обдав меня потоком ветра, справа, у самой головы, промелькнуло нечто золотисто-блестящее, пронзило насквозь практически растворившуюся, едва видимую на фоне неба, проекцию бога-изгоя. Лишь когда это нечто улетело на 10-20 метров вперед, после чего замерло, развернулось в воздухе и помчалось назад, я сообразил, с каким оружием имею дело. Но суть происходящего понял за пару секунд до этого, услышав бьющий все рекорды высоты полной ярости и боли женский крик. Сбежал, тварь. По сравнению с тем, как она выглядела в период голода, сейчас, раскрасневшаяся, с разъяренной маской на лице, Лилит выглядела прекрасной. Эдакая валькирия, в руку которой вернулась копье золотого дракона. Трус. Продолжала гневаться прекрасная демоница, сверкнув жемчужными зубками. Девушка в бессильной злобе стиснула кулачки, продолжая прожигать взглядом место, где еще недавно была проекция ангела. «Да, тяжеловато ей», — раздался голос справа и снизу. «Впрочем, я уже видел, как буквально из воздуха появилась рыжеволосая магичка. Столько лет в заперти, а тут долгожданного мужика увидела. Не получилось ни отснашаться, ни подраться. Что за мужик пошел вообще? Эх, тяжела наша женская доля-долюшка». На приступ внезапного отупения Кордели я уже не обращал внимания. Сейчас меня заботило кое-что совершенно другое. Глава 20. Больше всего Анвин поразила все. Младшая принцесса с Теневых островов была готова ко всему, отправляясь в королевство людей. И к тому, что встретит грязных угнетенных людишек, копошащихся в земле. И к тому, что ее встретит подозрениями, ненавистью, попробуют убить сразу же, как только она сойдет с корабля. Ну, или отравит в первые же несколько дней пребывания в обители королей. Или попробуют инсценировать нападение грабителей во время передвижения по городу. Собственно, по этой причине отец и снабдил ее надежной охраной, пожертвовав драгоценными золотыми драконами, чтобы защитить его гарант брачного союза с людьми. Кого бы ни решили к ней подослать, чтобы убить, она могла бы справиться с ним либо сама, либо с помощью телохранителей. Ну, а если б потребовалось вырезать этот городок, то у нее всегда есть золотые драконы. Последние умрут, но сделают все, чтобы народ Дроу добился своих целей. Так было и так будет. Всегда. Анвин была готова ко всему, но только не к тому, что ее ожидало, стоило только покинуть порт. С почестями, достойными будущей королевы, ее сопроводили в обитель королей. Не в карете, как она могла подумать, чтобы скрыть от человеческого народа, не слишком любящего представителей других рас, Дроу. Нет, верхом, как это и принято у темных эльфов. Без прикрас, без горнов, трубадуров, пышной кавалькады, они вернулись в город так, как будто прибыли из далекого похода с победой и богатой добычей. В строгом порядке, демонстрирующим образцовую дисциплину городской стражи и белых клинков. Для эскорта Дроу, разумеется, дисциплина и походный порядок знакомы и обязательны. Но видеть нечто подобное от людей, тех самых людей, которых ее отец называл лишь грязными обезьянами, недостойными жизни и территорий, которые они занимают. А ведь там могли жить темные эльфы, если б все получилось 2000 лет назад. Если бы демоны победили и силы людей, гномов и этих неженок из великого леса, оказались бы сметены, то Дроу не пришлось бы выживать на едва ли пригодных для жизни теневых островах, жить униженными, обманутыми, а теперь еще и на грани уничтожения. Анвин смотрела на то, как образцово перестраиваются и сознанием дела действуют новые воины будущего короля, безликие, скрывающие свое тело за доспехами и плотными одеждами, лица, за металлическими масками, на ее взгляд, были так прекрасно выдрессированы, подготовлены и сильны, что, возможно, могли бы справиться с ее эскортом, если б захотели, конечно, или получили такой приказ. Неожиданно видеть от людей столь боеспособные войска, тех самых людей, при упоминании о которых у ее матери случалась горячка. Для успокоения души, дорогая матушка брала в руки клинки и шла в подземелья королевского дворца, туда, где в казематах содержались пленники, могущественные, опасные и ценные, чтобы подарить им легкую смерть. Обитель королей встречала будущую королеву толпой жителей, выстроившихся по обеим сторонам от главной улицы города. Приветливые лица, чистота на улицах, опрятные жилища и их обладатели людской расы. Она не заметила ни одного инородца или представителя другой расы среди встречающих, а также не заметила помоев, текущих посреди улиц, летящих в нее гнилых фруктов или овощей. Не заметила даже презрительных взглядов разумных, или фальши в их словах, зовущих ее, приветствовавших ее. За прошедшее время, что она жила в достойных ее происхождению и положению покоях в выделенном для делегации Дроу, не произошло ровно ничего того, о чем она переживала. Разве что бесследно исчез посол Нуада и его телохранитель, золотой дракон Иньмэй. Ее, привыкшую с детства не доверять словам, нисколько не убедили рассказы Вольдемара о том, что посол перед своим исчезновением вступил в контакт с мятежниками. Министры, что прежде воротили его отцом в своих коварных целях, извлекая прибыли, плетя заговоры. Можно сколько угодно гадать, что произошло с послом. Убили ли его люди будущего 32-го короля, или же он скрылся в мятежных землях на востоке или западе, не столь важно. Ключевой вопрос, который интересовал принцессу, что стало с Иньмэй, золотым драконом, который охранял посла. Ее судьба на данный момент находится в приоритете. Погибла ли она от рук убийц Вольдемара, защищая посла, или же переметнулась с последним на сторону противников королевской власти? Здесь важна каждая мелочь. Несмотря ни на что, девушка прекрасно понимала, такой человек, как Вольдемар, не оставит своих врагов и их союзников без заслуженной кары. Он сделает все, чтобы уничтожить их и доказать, что любые выступления против лидера людей – это очень большая ошибка. Посол Нуада достаточно умен и не первый год на своем посту. У него было конкретное задание, которое он не мог не выполнить, а также не мог не понимать, что Дроу нужен союз с правителем людей, а не заговорщиками. Легитимность власти будущего супруга Анвин, то, что в меньшей степени будет угрожать закреплению Дроу на новых землях. Лишь в одном она видела причину, почему посол пошел на контакт с мятежниками. У Вольдемара нет шансов на то, чтобы удержать трон. Возможно, что Иньмэй и посол нашли какие-то доказательства слабости принца и всех королевских земель. Если так, то почему не прислали ни одной весточки? Или же, запретная любовь Нуада и Иньмэй все же привела к тому, что они решили сбежать? Нет, это точно нет. В первую очередь потому, что посол скорее умрет, чем нарушит волю правителя Теневых островов. А Золотой Дракон никогда не приступит к клятву служить народу Дроу. Особенно Иньмэй, лучшая из лучших среди золотых драконов. Принцесса не решалась расспрашивать о после и его защитнице напрямую, но агенты Дроу работали по всей обители королей, но не могли найти ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть предположение принцессы. Впрочем, даже ее предположение – это нечто крайне аморфное, но она не могла просто ничего не делать. Для собственной безопасности она должна понять, что произошло с верным трону Теневых островов послом и лучшей из золотых драконов. Спустя столько времени, после того как Анвин прибыла в обитель королей, если они оба живы, то должны были хотя бы прислать весточку о себе. Какой бы путь они ни избрали, то должны были сообщить о причинах, которые их на это побудили. Если они живы, но решили отойти от намеченного плана, то именно так бы и сделали. А, если же мертвы? Посол – отменный воин, других среди Дроу попросту нет. Но он простой Дроу, которого можно убить простым численным превосходством. Или же, обладая, пусть это и маловероятно, превосходящими навыками сражения, на последние способны, разве что, лесные эльфы. Но, ведь, посол и Иньмэй отправились на запад, не так ли? Не на восток, да и перевал, отделяющий восточную провинцию от всего королевства, сейчас перекрыт так, что даже грызун не сбежит. Кто мог убить их на западе? Мятежники, возможно. Сам Вольдемар, конечно, не лично, но с помощью своих убийц, да. И вот здесь Анвин уже становилось не так уж комфортно. Во всем Аурхейме нет лучших мечников, чем золотые драконы Теневых островов. Их магические дары укрепляют тело, а клятвы на крови не позволяют предавать Теневые острова. Разрушить клятву на крови невозможно, это древняя магия, о которой уже никто ничего не слышал, кроме самих Дроу. Но даже те, кто могут наложить клятву или освободить ее, всегда под контролем Теневого трона. Так что, сколько бы допущений, даже самых одиозных, принцесса не рождала в своей голове, все они не выдерживали никакой критики. Никто и ничто не могло освободить посла и золотого дракона от выполнения их приказа. Следовательно, если они не дали о себе знать, значит они мертвы. И вот тут ей уже становилось не по себе. До сих пор никто и ничто не могло убить золотого дракона. Особенно, такого могущественного, как Иньмэй. Может быть, инфильтраторы лесных эльфов на это способны, но они слишком далеко. Хотя это и не невозможно. Ведь первая свадьба, что должна была состояться с королем людей, была именно между светлыми эльфами и 31-м королем. Но делегация была убита неизвестными, ну или известными, но Дроу не смогли найти имя того, кто это сделал. Лесные эльфы оказались растеряны и Дроу сработали на опережение. Могли или лесные эльфы, ради срыва свадьбы, уничтожить посла и его защитника? Могли, разумеется, могли. Вот только, Анвин подняла глаза, наслаждаясь своим отражением в большом ростовом зеркале. На нее смотрела великолепной красоты молодая женщина, облаченная в незавершенное свадебное платье. Пусть это пока что всего лишь нижняя юбка и лиф, а портнихи дорабатывают основу по ее пожеланиям, но уже сейчас видно, что лучшего платья она даже при теневом троне не видела. Осталось совсем немного и брачный союз будет заключен. Стоит состояться церемония и все, лесные эльфы навсегда утратят возможность контролировать королевство людей, ибо Дроу, чьи крупицы крови есть и в Анвин, живут намного дольше людей. Умрет 32-й король, умрут его потомки и родственники, а на ее лице лишь прибавится немного морщин. Ладно, немного, это если бы она была настоящей дроу, а не полукровкой. Может быть, она и не проживет 5-6 столетий, но уж точно парочку осилит. И это все равно дольше, чем человеческая жизнь. Лесные эльфы достаточно умны, чтобы понимать, как только она станет законной женой, то сможет влиять в той или иной степени на мысли и решения супруга. А, когда человек умрет, то на трон взойдет их сын. Кто как не твой собственный ребенок, будет слушать тебя, каждое твое слово. Анвин не сильно разбиралась в магической генетике, но специалисты по этому вопросу при теневом троне были единодушны в своем мнении. Общий ребенок человека и полукровки не унаследует особенностей дроу, ни долголетия, ни силы, ни магических способностей. Младшая принцесса глубоко вздохнула, молча отметив, что несколько булавок впились в ее тело. Но, что эта боль для нее значит? Да ничего, собственно говоря, госпожа, всплеснула руками одна из портних, что работала с наметками лифа. Корсет и лиф должны были подчеркивать ее красоту и стройность, а потому портнихи очень старались. У вас идет кровь, молю, портниха, а вместе с ней и ее подмастерья, бухнулись на колени, склонившись к полу. Простите, что я такая неумеха, посмела вас поранить, встаньте. Ничего страшного не произошло. Анвин посмотрела на крохотное красное пятнышко в том месте, где булавка впилась в плоть. А вот еще одно, и еще три. Госпожа, портниха подняла взгляд на младшую принцессу. Как раз в тот момент, когда Анвин вынула одну из булавок, что почти на треть пальца впилась в ее бок, младшая принцесса без лишних слов отерла иглу пальцами, убирая кровь и вернула булавку на место, но, заколов ее так, чтобы она больше не касалась тела. Портниха не могла бы так сделать сразу, так как платье само по себе не подразумевало, чтобы девушка могла дышать полной грудью. Иначе та самая грудь из лифа вывалится. Я позову лекаря и закажу новые материалы для платья. Буду всю ночь работать, но сделаю как нужно. Зачем это? Удивилась Анвин, проводя рукой над самым большим пятном на ткани. Красная клякса испарилась, как и остальные, портящие вид ее корсета. Ведь все хорошо, не так ли? Портниха и ее подмастерье удивленно смотрели на младшую принцессу дроу, что загадочно улыбалась им. То, что мы видели, я навсегда унесу с собой в могилу, сглотнув, сообщила портниха. Значит, мои дроу не ошиблись, выбрав вас в качестве портного для моего платья. Ее шире улыбнулась Анвин, движением брови дав понять золотым драконам, бесшумно стоящим наготове, что обнажать клинки не следует. В этом королевстве мне будут нужны свои люди и те, кто ближе меня к моему народу, кто будет говорить мне правду. Почему бы не начать с вас, Эрин? Порниха, по-видимому, удивленная тем, что будущая королева вообще помнит ее имя, да еще и так ненавязчиво предлагает личное покровительство и службу, продолжала стоять на коленях, открыв рот. Как и ее подручные, она была поражена увиденным и услышанным. Эрин, прошу, Анвин присела, помогая толстой портнихе подняться на ноги. Бедная женщина, ей нет и 30, а она уже выглядит как упитанная, но заезженная кобыла. Свадьба уже скоро, нужно продолжить работу над платьем и закончить уже завтра. Нам еще выбирать украшения. Да-да, моя госпожа, конечно, пробормотала портниха. Мы ускоримся и будем осторожны. Анвин погладила портниху по щеке. Нет нужды в осторожности, моя дорогая Эрин, заверила принцесса. Боль от булавок, это пустяки. Тем более, ты и твои девушки уже знаете мой маленький секретик, не так ли? Мы закончим с платьем сегодня же, решительно произнесла портниха. Так, пошевеливаемся. Это должно быть лучшее платье во всем Аурхиме. Анвин добродушно улыбнулась, отмечая, что ее небольшая доброта сразу оживила всю команду портнихи. Простые люди, их сердца не так уж сложно завоевать полукровки. Это с дроу Анвин никогда ничего не получилось, но люди оказались куда как проще. А еще, эти люди даже не понимают, насколько близко к смерти они были и что теперь их жизнь пройдет под надзором приближенных младшей принцессы. Пусть Анвин и стала запасным вариантом для бракосочетания с людьми, как кость, которую бросили голодному Церберу. Пусть ее банально просто было не жалко отцу, но он все же позволил ей самостоятельно собрать отряд прикрытия, что сопроводит ее к людям. Что ж, собрать в эскорт тех, кому она могла безоговорочно доверять и чья клятва на крови в верности теневому трону никогда не позволит им пойти против нее лично, оказалось довольно просто. Гораздо сложнее было скрывать все это время, что бездарная полукровка владеет магией крови. Впрочем, здесь теневой трон переиграл сам себя. Продолжая улыбаться, Анвин вернулась к своим мыслям о том, как обезопасить свое правление. Еще никогда Олегус не видел, чтобы нападение вела груда камней, высотой с дом. Но подивиться этому оборотень не успевал. Существа, которые, казалось бы, состояли из камня с ног до головы, атаковали. И, к удивлению оборотня, это были явно не безмолвные магические големы. Каменные големы. Только и успел предупредить Огнефирт. Нас отрезали. Оборотень успел посмотреть в сторону блокированной каменной тропы. Помимо обломков, там уже находились две огромные каменные фигуры, закрывшие выход своими телами. Еще двое забаррикадировали проход, через который Намарсин пытался разведать обстановку. И не меньше десятка таких тварей поднимались из того, что прежде считалось мусорной кучей, и двигались на пришельцев. В следующий момент кровавая бойня уже началась. Первый удар парировали не все. Фирт и Шовель сумели увернуться от летящих на них каменных существ, избежав участи быть раздавленными. Противник Олегуса оказался недостаточно метким, так что, не увидевший момент прыжка, оборотень прочувствовал силу своего оппонента, получив удар каменным кулаком в бок. Врезавшись в гору мусора, он попытался подняться. Вот только в следующий момент в него прилетел рыцарь-защитник Намарсин. Мужчина, словно переломанная игрушка, в доспехах, которые больше напоминали металлолом на переплавку, врезался в оборотня со скоростью выпущенного катапультой снаряда. Кости затрещали, но оборотень, слишком сильный и крепкий для подобного, был твердо уверен, что неприятности настигли уж точно не его. С максимальной осторожностью, чтобы не навредить еще больше, оборотень оттолкнул в сторону своего товарища по отряду и оказался на ногах. Тело болело, конечно, получить удар каменным кулаком — это не споткнуться. «Леди Мелисса», — услышал он сдавленный хрип-стон рыцаря-защитника. Оборотень посмотрел в сторону, где были оставлены три девушки, находящиеся без сознания. И, судя по всему, именно оттуда и прилетел рыцарь-защитник. Явно намеревался защитить свою возлюбленную госпожу. К удивлению оборотня, Диана Атилл, едва пришедшая в себя, едва стоящая на ногах, стояла на защите девушки-менталиста, что чувствовала себя хуже всех. Как и дракониха, что имела вид сонной, бледной, но одним уверенным движением своего огромного меча, снесла голову каменному гиганту. Голем развалился на груды разнообразных камней, образовав полуметровый бруствер перед драконицей и леди Атилл. Ни крови, ни органов, ничего, что могло бы указать на то, что эти создания когда-то были созданы из плоти. Похоже, что ко всем трем девушкам-магам вернулась их сила, или же, хотя бы ее часть. Это хорошие подспорья, учитывая опасность и неживой характер их противников. С каменными големами Олегус за свою долгую жизнь никогда не имел дела, и даже не слышал о подобных существах. Вдвойне странно, что их смог опознать паладин бога туманов. Но, гадать об этом сейчас не было никакого желания и времени. «Все ко мне!» Громкий голос драконессы разнесся над плацем в тот самый момент, когда Диану Атилл едва не размазала ближайшую скалу после удара еще одного каменного великана. «Встать полукругом, прикрывать фланги друг друга, слабых и раненых, назад!» «Откуда здесь эти твари?» — рявкнул Фирт, оказавшийся рядом с Эллибераут, сформировавший в руке шар жидкого пламени. Драконесса, обезглавив еще одного противника, залепила во второго огненной сферой, и... Пусть это казалось невозможным, но магическое драконье пламя принялось плавить камень бесчувственного противника. Олегус, взвалив на руки раненого Намарсина, на максимально возможной скорости метнулся к своим товарищам. Эллибераут права, нужно сплотиться и сообща держать удар. Не было никакого смысла сражаться по отдельности, только общими силами у них была возможность отбиться от неведомых существ. Сбросив раненого рядом с магом-менталом, выбросивший в еще одного голема поток сиреневой энергии, после которой тут же рухнула на колени, оборотень перенес девушку к ее защитнику. Похоже, что у нее хватило магии лишь на одну атаку, в которую девушка вложила все свои силы. Ей не стоит быть на передовой, не столько потому, что не желал зла бедной хрупкой аристократке, которую поломает в шести местах один удар голема, сколько для того, чтобы она не путалась под ногами. Удар леди Мелиссы достиг цели, поразив то, что походило на голову противника. Вот только голем лишь тряхнул своими камнями, как собака, что отряхается от воды. И сразу же после этого, атакованный голем присоединился к трем своим товарищам, один из которых заменил расплавившегося, осаждая незваных гостей. «Они не живые», — рявкнул Фирт. «Ментальная магия не поможет, мог бы и сразу предупредить. Но, похоже, что паладин бога туманов не так часто мог использовать рот для общения. Будто кузнечные меха, он втягивал в себя столько дыма из своего кальяна, что, вероятно, сам наполнился им так, что скоро дым из ушей повалит. Но его увлечение приносило свои плоды. Выпущенный струей волшебный дым буквально насквозь прошибал каменных гигантов. Вот только не разваливал их, а лишь пробивал. Да и то, довольно узкие отверстия оставались после таких атак. Попытки Шевеля воспользоваться брешью в каменной защите не привели к какому результату. Его сабля неэффективна против каменной породы. Но все же бывший паладин не сдавался, продолжая наносить удары и отрубать куски камня со своих врагов. Единственное, кто могла причинить противнику вред, Эллибераут. Ее двуручник превращал големов в горы камней. У леди-воина из дома Этилу тоже неплохо получалось противостоять каменным изваяниям. Вот только, в отличие от драконессы, силы девушки убывали после каждого удара. Олегус вспомнил, что ее оружие и защита поглощают вражескую магию, вот только тут не было магии. Големы атаковали грубой физической силой. По-видимому, оружие и защита Дианы не успевали впитать в себя магию, что оживило этих созданий. Парочку она, конечно, развалила, но на место каждого убитого приходили все новые и новые. Выстроившись полукругом, Фирт, Шовель, Олегус, Диана и Эллибераут изо всех сил старались отразить атаки наседающих на них каменных исчадий. Вот только, даже этих четверых, что нависли над членами отряда практика, вполне хватало для того, чтобы всех их уничтожить. «Здесь не должно быть никого», — резко ответила Эллибераут. Заклинание было единственной защитой для обители драконов. Заклинание, драконесса резко ушла вниз, пропуская над головой здоровенный булыжник, что разбился о щит Дианы Атилу, обдав всех каменным крошевом, и его обитатели. Но драконов, судя по всему, здесь явно нет, и кто-то занял их место, воспользовавшись превосходным местом расположения, уединенностью региона и его недоступностью. По-видимому, Эллибераут привела их сюда, чтобы получить поддержку драконов. Но здесь нет больше ни одного из ее сородичей. Когти Олегуса, как и у любого оборотня, не имели ничего общего с крепостью когтей обычных животных. Как и сама природа оборотней, их оружие, клыки и когти, магически изменены в достаточной степени, чтобы рвать металл доспехов и крушить крепкие бревна осадных орудий или построек. Вот только каменные противники явно не предусматривались создателями оборотней. Когти Олегуса, которыми он намеревался перерубить шею очередного противника, с хрустом и дикой волной боли вырывались из пальцев, оставляя кровоточащие раны. В следующее мгновение оборотень получил от стоящего перед ним голема удар здоровенным кулаком в грудь. Отброшенный чудовищной силой назад, он против своего желания сбил с ног защищающую раненых Мелиссу и Намарадиану. Атил успел лишь убрать меч и принять тушу оборотня на щит, позволив тому оттолкнуться, сшибая девушку-воина своей инерцией. Диана отлетела к раненым, но сам Олегус устремился к противнику. Его не интересовала боль в кровоточащей руке и по всему телу, не волновало то, что он едва дышит. И вот то, что у него появилась возможность контратаковать и выскочить из осады, да, когтями он зацепился за массивный кулак одного из големов, после чего рывком прыгнул тому на плечи. Очутившись там, оборотень ухватился раненой рукой за выступающий камень, а здоровую просунул сквозь щель между парой булыжников на том, что он посчитал головой голема. Приложив все свои силы, он что есть мочи рванул камень на себя, и едва смог его сдвинуть с места. Невидимая сила удерживала булыжники друг с другом, а потому не было никаких гарантий. Краем глаза и сверхъестественным чутьем, что давало ему обличие магического зверя, Олегус уловил момент атаки соседнего голема. Человек-медведь в последний момент сумел избежать участи попасть меду каменной тушей и каменным же кулаком. Второй голем со всей силы врезал первому, на котором сидел Олегус. Каменная голова взорвалась, осыпав расколотым камнем всех поблизости. Оборотень решил воспользоваться открывшимся окном возможностей. У големов нет разума, иначе бы они не стали бить друг друга. Это нельзя проигнорировать ни в коем случае. Но на следующем же противнике Олегус понял, как сильно ошибся. Как только он спровоцировал одного голема и стал ожидать от него удара, то тут же получил сильнейший удар в спину, бросивший его вперед. прямиком на кулак первого голема, которого он и приманивал. После второго удара оборотень уже толком ничего не чувствовал, лишь потому, как изменилось направление его полета, не вглубь толпы големов, а к его соратникам. Олегус сообразил, что получил еще один удар. В тот момент, когда он поломанной куклой рухнул рядом с судорожно пытающимся подняться на Марсином, оборотень увидел, что вся нижняя часть его тела вывернута под неправильным углом. Чудовищные раны, будто его спустили с горы, сквозь которые выливалась кровь и виднелись мышцы. С резким свистом рыцарь-защитник оказался сбит с ног, получив камнем размером с кулак, прямо по голове. Рухнув как подкошенный под взвизгивание леди Мелиссы, защитник еще дышал, но был без сознания. Как только Син упал, Олегус увидел страшное. Сразу три огромных камня прилетели в щит леди Атилу, отбросив ее сперва на скалу. Прикрывшись щитом от последнего, самого крупного снаряда, девушка оказалась в положении кузнечной заготовки, между каменным молотом и каменной же наковальней. Оглушенная, она выронила меч, из последних сил попыталась закрыться от нового снаряда, но было уже поздно, еще один камень попал ей в голову, и тут же благородная леди упала без чувств. «Почему так?» — мелькнула мысль оборотня. «Почему они не убивают нас?» Големы с легкостью могли просто забросать их валунами, но, при этом, ничуть не стремились убить вторженцев, лишь избить и лишить сознания. Один из двух големов, с которым сражались паладины, поднял в руки увесистый камень, прежде бывший телом его товарища. Замахнувшись, он поднял его над головой, намереваясь разом разделаться с обороняющимися. Но в тот же момент получил мощный боковой удар от своего товарища, выронил камень и развалился сам. Атаковавший голем рухнул, не удержав вес. Его камни на мгновение словно разошлись. Огнефирт и фратер Шовель бросились на замешкавшегося голема. И это была ошибка. Назад только и успела среагировать Иллибераут, отвлекшись от своего противника всего на секунду. Внезапно передняя линия големов расступилась, образовав что-то вроде коридора, из которого прилетел, брошенный своими товарищами, еще один голем. Как снаряд скорпиона, он врезался в драконессу, сбил ее с ног и впечатал в каменную стену, развалившись на куски. Иллибераут, пусть и не последовала его примеру, осталась при своем, но существенно потерялась в силах. Когда големы повторили против нее тот же прием, драконесса лишилась чувств. Голем, который, казалось, упал после тарана своего товарища, внезапно распрямился, превращаясь в каменную стену. Фирт и Шовель не успели удивиться такому маневру противника, как их тут же настиг дождь из камней. Через 10-15 минут каждый из мужчин получил по удару камнем в голову или тело, и беспомощной добычей рухнул на каменное крошево под ногами. Олегус увидел, как сквозь каменный коридор големов к разбитому отряду практика подошел доселе прячущийся за тушами неживых, громадный зеленокожий инородец. Каждый его кулак, как человеческая голова, массивное тело сложнее, мышцы, что буквально рвали кожу от своего объема, выпирающие клыки, несколько металлических сережек в коротких острых ушах, да массивная секира, покрытая магическими рунами. Чудовище, чье тело покрывали белоснежные явно магические узоры, быстрым, но неторопливым шагом, подошло к леди Мелиссе. Рыжеволосая девушка тщетно пыталась сформировать хоть какую-то магическую атаку, но громадная четырехпалая зеленая ручища отвесила ей пощечину, от которой девушка потеряла сознание. «Хорошая добыча», — на общем языке прорычало существо, обращаясь к големам. «Забирайте их и несите к вождю». Так же безмолвно, как и атаковали, големы двинулись к своим пленникам. Что было дальше, Олегус не видел, что-то громко треснуло, и мир провалился в черноту. Глава 21. Это место невозможно. Вне времени, вне пространства, как божественные осколки, оно одновременно существовало и нет. Ничто сущее, ничто живое не могло пробраться сюда или даже обнаружить это место. В небытие, вдали от глаз людей, богов, всесильных сущностей и могущественных магических созданий, оно все же существовало. Здесь и сейчас, и никогда раньше, никогда позже. Если бы его не существовало, то ничто не могло было бы объяснить причину, по которой все вокруг было сущим, таким же осязаемым, видимым и материальным, как если бы все было реальностью. Но в то же время, стоит пройти мгновению, и это место пропадет, исчезнет, канет в лету. Каким образом бог-изгой сумел создать свой собственный божественный план не статичным, как у других богов, а динамичным, существующим там и тогда, когда желал его обладатель, оставалась загадкой, которую разгадать не под силу даже тому, кто был рядом с ним. Вероятно, чтобы обладать хотя бы пониманием тех сил, какими владел Искариот, нужно было нечто большее, чем быть рядом. Возможно, следовало пройти тот же путь, который прошел он, но, маловероятно, что по причине изменчивости восприятия и множественности понимания даже самых простых вещей, рискнувший пойти тем же путем, смог бы добиться тех же впечатляющих результатов. Она молча, даже кротко, восседала на краю простого каменного фонтана, что размещался в главной зале единственной постройки в этом божественном осколке. Огромный, мрачный, вселяющий суеверный страх, но в то же недвусмысленно указывающий на величие и могущество своего создателя, замок занимал огромное пространство. От края до края, божественный осколок бога-изгоя был застроен этой неделимой структурой. С первого взгляда резиденция бога-изгоя напоминала обитель демонов и практиков, Дуар-Мартун. Те же массивные стены, величественные колонны, гротескные своды и готические статуи магических животных, высеченные из единого куска камня. Те же арочные проходы, те же бесконечные коридоры, все те же пустые помещения. Этаж за этажом, крыло за крылом. Здесь было пусто, одиноко, тихо, как в склепе. Единственное, что нарушало непререкаемую тишину этого места, был хрустальный звон капель воды. Раз за разом, прекрасная статная женщина, чьей фигуре, лицу, грации и великолепию могли бы позавидовать все когда-либо рожденные красавицы Аурхейма, да и всех миров мироздания, черпала тонкой кистью прозрачную воду в фонтане. Сложив ладонь лодочкой, она пристально смотрела на мрачные безжизненные воды. Ее величественное в своей красоте и неподдельном холоде эмоций лицо оставалось безучастно каждый раз, когда она нарушала покой безмятежных вод. Всматриваясь в воды, которыми она завладела, женщина разводила пальцы, позволяя влаге утекать меж них, возвращаясь в чашу фонтана. Не сколь защищающие, сколь подчеркивающие ее неземную красоту одежды, казалось, отлитые из металла, не двигались, как если бы являлись частью ее собственной плоти. Ни малейшего звука, ни лязга, ни шороха. Этот мир был столь же безучастен, как и она сама по отношению к воде, которую продолжала черпать раз за разом. Было ли в ее действии какой-то смысл, возможному наблюдателю оставалось только догадываться. Но никто не мог наблюдать за ее действиями. Она была здесь одна, здесь, сейчас, одна и безразлична даже к тому, что она делала. Несомненно, как и все живое имело цель в своих действиях, так и ее движения имели какой-то смысл. И, будь здесь сторонний наблюдатель, который не онемел бы от внеземной красоты женщины, чьи волосы черны как ночь, а внешность прекрасна, что даже самые красноречивые и разумные не смогли бы подобрать слов, он, возможно, смог бы справиться у нее о причинах. Причинах, по которым это восхитительное существо не одаривало мироздание своей красотой, а скрывалось здесь, во мраке одиночества. Звон хрустальных капель нарушил звук резкого хлопка, с которым разорвалась ткань мироздания, выпуская в пустоту мрачных стен фигуру импозантного мужчины средних лет. В тот же момент, тьма центрального зала заполнилась множеством приглушенных звуков вспыхивающих факелов. Гирлянды, казалось бы, каменных макетов факелов, опоясывающих сверху донизу каждую из 100 колонн в этом помещении, в один момент ожили, напитавшись светло-зеленой энергией. Вот только несмотря на мнимый свет, излучаемый магическими светильниками, они оказались бессильны перед тем, чтобы осветить темные углы необъятных размеров зала. Вернулся. Впервые за много времени, прекрасная женщина нарушила свое молчание. Ее голос, пленяющий слух любого, кто мог бы его услышать, небесной песней разнесся по пустому помещению. Отражаясь от каждой стены, он усиливался. Наверняка он мог бы хоть немного привнести живительных нот в это мрачное место. Вот только даже голос красавицы был безучастен. «Остальное не требует моего участия», — ответил Акгил так же равнодушно, как если бы мужчину не могла заинтересовать прекрасная женщина, одежда которой подчеркивала и лишь кокетливо прикрывала места, что обещали блаженство каждому, кто был достоин к ним прикоснуться. «Твой юнец сделал то, что должен был». Дуар-Мартун очнулся ото сна. «Лилит на свободе. Связь с адом установлена», — Ахарон откликнулся на мои слова. «Итак, мой мальчик оказался не бесполезен. Любой, кто мог быть свидетелем этой сцены, под любой присягой подтвердил бы, что в голосе женщины появились нотки удовлетворения, даже немного гордости, с какой учитель говорит о своем лучшем ученике, так радуются за себя, когда усилия по воспитанию приносят свои плоды, ибо воспитанники побеждают. Первые из тысяч, кого ты обработала, Геката, Аггил явно не разделял оптимизма, высказанного демоницей, и она тоже это поняла. Едва бог-изгой оказался рядом с ней, Геката неуловимым движением сместилась в пространстве, встав перед ним. Ее величественная и еще долю мгновения назад равнодушная красота приобрела суровые оттенки. Ее одежды налились металлическим блеском, давая понять, что они не только лишь украшения, дабы прикрыть срам, но вычурная броня, которую демонесса готова пустить в дело. Ее волосы, что чернее самой ночи, украсил шлем с парой строгих крыльев, что могли бы принадлежать хищному животному. Но единственный хищник, что продемонстрировал свои крылья здесь и сейчас, это была сама Геката. За ее спиной, с металлическим звоном, расправились тускло поблескивающие серостью стали крылья, вокруг которых возгорелся пламенный ореол. Ее наручи ощетинились металлическими шипами, что жаждали крови. Ее глаза, как отражение демонической души, утратили свой цвет, став в тон волосам и мраку в этой зале, бесконечной тьмой тоннелей, что вели в саму преисподнюю. Бог-изгой, что не изменился ни в лице, ни в одежде, даже не потрудился смерить демонстрирующую ему свое возмущение демоницу. Он смотрел на нее, но видел сквозь нее, как будто перед ним было пустое место. И Геката это прекрасно понимала, отчего пламя вокруг нее становилось ярче и ярче, откликаясь на клокочущую внутри служительницы ада ярость. «Решил еще раз упрекнуть меня, третий раз за столь короткое время», — голос демонессы изменился. Если сперва он был безучастным, а позже наполнился толикой любви, то сейчас он звучал так, как если бы змея научилась не шипеть, но говорить. Каждый звук, что источал прекрасный рот, был наполнен такой концентрацией яда, что могла бы отравить все колодцы в Аурхиме. Ее взгляд, что чернее самой бездны, мог смотреть в самое ядро души. Но богу-изгою было наплевать на все это, ибо у него не было души. «Собственно, Геката, я констатирую факты», — безучастно произнес бог-изгой. «Из всех твоих попыток взрастить практиков, лишь этот добился хоть чего-то. Вкупе с тем, что я буквально вел его за руку все это время, дал все необходимое, чтобы достичь Дуар-Мартуна гораздо быстрее и более сильным, его нынешнее состояние, его сила, это пшик. Впервые за 2000 лет у нас есть практик», — звенящим от ярости голосом отчеканила демонесса. «Ни некромант, ни обезумевший ментальный маг, ни один из твоих провальных проектов, а настоящий практик. Зародыш, что едва окуклился», — поправил Аггил. «Глупый, закомплексованный, привязанный к инструментам. Практик. Грязь под ногтями, не более», — отмахнулся Аггил. Его рука сделала жест, от которого все пламя ярости и гнева, а также металлические крылья за спиной демонессы развеялись. «Невежливо угрожать хозяину в его же доме. Впрочем, ты и сама знаешь, что не смогла бы победить меня в бою». В глазах Гекаты, что утратили первозданную тьму, блеснуло пламя. «План продвигается», — отрезала она. «Это главное. План продвинется тогда, когда мальчишка устранит конкурентов», — возразил Аггил, обойдя демонессу. «Вольдемар имеет гораздо больше поддержки и ресурсов, чтобы добиться цели, и он неконтролируем», — рявкнула в спину хозяина копии Дуар-Мартуна Геката. «Он превратит Аурхейм в некрополь». «И что?» — равнодушно произнес Аггил, подходя к ступеням, что вели на простой каменный трон. Угловатый, но с тщательно соблюденными пропорциями, прямой высокой спинкой, он до сих пор скрывался в темноте, но по мере приближения своего хозяина, приобретал все больше четких очертаний. Собственно, как и безжизненный фонтан рядом с Гекатой начал наливаться зеленоватыми оттенками, бьющими из самой глубины небытия. Одним миром больше, одним меньше. Все едино. Все ждет один конец. «Нет, если Глеб справится», — настойчиво произнесла Геката. «Ты не смеешь отрицать, что он наша лучшая надежда на победу. Твоя», — подчеркнул Аггил, усаживаясь на троне. «Но не моя. Я был против людей из других миров с самого начала. Вы же с Бахусом решили, будто только так все сложится, как должно быть. Лишь из уважения к твоему отцу я пошел навстречу и позволил тебе жить, участвовать в моем плане. Сейчас же я вижу, что это просто ошибка. Мальчишка неплох, но в то же время он слишком человечен». «Человечен?» — скривилась, переспросив Геката. «Разве не в этом вся суть? Получить силу, что недоступна людям, но остаться человеком. Суть для кого? Упершись рукой в массивный подлокотник, Агдил положил на ладонь подбородок, подпирая голову с таким видом, будто ему слишком скучно. Для тебя и твоей игрушки, может быть, для меня, все едино. Что некромант, что ментал, что практик, который не может переступить через свои оковы и прийти к могуществу. Первые двое хотя бы идут к своей цели. Твой же мальчишка блуждает вокруг да около. Это новый для него мир. Не первый, если все удастся. Ему должно быть плевать на все вокруг, кроме его цели. Таким ты должна была его воспитать. И таким, в голосе Агдила прозвучали угрозы. Ты мне его обещала. Такова цена твоего спасения. Геката, поджав губы, отвела взгляд в сторону, не выдержав пристального взора хозяина божественного осколка, что не может существовать. «Я сделала то, что будет лучше для всех», — произнесла она. «Практик — это не зверь, не боевой голем. Это человек с силой, способный». «Достаточно», — оборвал Агдил. «Тысячи попыток и единственный, сколько-нибудь подающий надежды, результат. Не меч ты выковала, но отлила заготовку. А теперь я должен тратить время, чтобы отшлифовать эту неподатливую болванку. Ты сам знаешь, что влияет на него», — змеиный шепот Гекаты вернулся. «Твой некромант избавился от эльфийской принцессы, и теперь эльфы охотятся за ним. Лучший способ заставить зверя бежать вперед, пустить по его следу гончих», — философски произнес Агдил. «Любой маг на его месте понял бы, что следует скорее добраться туда, где есть шанс получить защиту и знания, необходимые для победы. Вместо этого он растратил время на свои никчемные приключения, потерял инструменты, за утрату которых намерен мстить. Слишком много человечности мешает плану». «План до сих пор в действии», — возразила Геката. «Глеб прибыл в Дуар-Мартун, он нашел Лилит, и, вместо того, чтобы воспользоваться временем и возможностями, дабы изучить магию теней самостоятельно, он освободил ее», — сказал Агдил. «Мне было забавно смотреть на то, как истинный демон встретил истинного практика. Скажи мне, Геката, что было бы с твоим планом, если б твоя игрушка оказалась не способной спастись от голода? Что бы мы делали, если б Лилит поглотила его душу? Даже став таким образом архимедемоном, она не смогла бы помешать нам», — заверила Геката. «Я хорошо знаю ее, теперь она будет осторожнее». «Ее осторожность — это ничто», — отмахнулся Агдил. «Голод есть проклятие, которое должно было уничтожить истинных практиков. Лилит может быть гением в любых начинаниях, ее месть может преодолеть любые преграды, но заклинание, что старше половины мироздания, ей не то, что пересилить, увидеть нет никакой возможности». «Глеб не просто так заинтересовался голодом», — сказала Геката. «Магия теней подскажет ему. Твоя надежда на общие конструкты голода и магии теней смехотворна», — устало сказал Агдил. «Еще одна проблема там, где ее не должно было быть. Проблема из-за того, что Бахус убедил меня довериться тебе. Из раза в раз, один мир за другим мы теряем из-за того, что ты ошибаешься. Каждая новая попытка дает нам бесценный опыт для следующего раза», — возразила Геката. «С каждым разом они все лучше. Эта попытка, другой случай», — покачал головой Агдил. «В других мирах светлые не прибегали к помощи ангелов. Здесь же Аминосифаль сумела бросить клич о помощи. Ангелы не стали для тебя большой проблемой. Для меня», — подчеркнул Агдил, — «большая часть мироздания для меня — не проблема. Но чем чаще я вмешиваюсь, тем сильнее последствия для новых попыток. Земля уничтожена, люди обращены к свету. Те, что остались, конечно же. Думаю, будь у него такая возможность, Люцифер бы пожалел, что сделал тебя демоном. Провал на провале. Оскорблять союзника, твоего единственного союзника после смерти Бахуса, не лучший способ продолжать реализацию плана», — с угрозой произнесла Геката. «Там, где ты не в силах хоть что-то сделать, работали мы с отцом, и в результате твоей работы мне приходится вмешиваться», — напомнил Агдил. «Мое вмешательство ведет к нестабильности. Нейтралитет богов под сомнением. Бог туманов уже вошел в игру. С каких пор тебя интересует какой-то мелкий местечковый бог?» — усмехнулась Геката. «Он даже не старший, зато семеро старшие», — рявкнул Агдил, впервые демонстрируя свои эмоции. «Их вмешательство сейчас крайне неправильно. Их паства еще существует, их силы в наличии. Значит ли это, что, предусмотрев запасные планы к моим планам, ты не подготовил резерва для себя?» — усмехнулась Геката. «Некромант, твоя работа. И сейчас, когда моя часть работы выполняется, оказывается, что твоя игрушка еще не в силах устранить источник магии семерых. Как же ты намеревался избавиться от них, если они до сих пор получают подпитку от людей? Думается мне, что, критикуя мои действия, ты пытаешься скрыть свои собственные просчеты. Ведь твоя марионетка тоже вышла из-под контроля. Аурхием не завоеван, вера в семерых сильна как никогда. Это часть плана, возразил Агдил. Вольдемар движется к намеченной цели. Цель была в обращении людей в другую, нужную нам веру, а не превращать Аурхием в некрополь, возразила Геката. Моя цель, подчеркнул Агдил, в том, чтобы лишить семерых подпитки людей, заменив божество или лишив людей жизни, неважно. Способы не важны, цель приоритетна. Мертвые не могут молиться или делиться магией, покачала головой Геката. Ты не получишь из некрополя дополнительных сил. Я сильнее любого из семерых, напомнил бог-изгой. А теперь, когда Дуар-Мартун напрямую связан с адом, люди не так уж и важны. Геката молчала всего несколько секунд. Так вот в чем твой запасной план, протянула она. Ты подстраховался не только на предмет того, что Глеб не сделает в обители практиков то, что ты запланировал, но и на случай выхода Вольдемара из-под контроля. Заменил подпитку магии людей, энергией ада, подходящая замена, флегматично ответил бог-изгой. Люциферу это не понравится. В таком случае, он может лично прийти ко мне и потребовать сатисфакции, предложил Агдил. Но, боюсь, у него будут большие проблемы с этим. Возможно, по причине того, что он или мертв, или на самом дне ада, что равносильно смерти. Он не мертв. Демоническая вера в то, что Люцифер жив, не заменит фактов его 2000-летнего отсутствия, с равнодушием произнес Агдил. У нас были планы на ад и гораздо более амбициозные, чем этот, но он никак себя не проявил. Значит, ему или все равно, или же он мертв. Любой из вариантов меня устраивает. Тебе настолько все равно, что происходит? Спросила Геката. Есть только ты, план, а все остальное не важно, не будь глупее, чем ты есть на самом деле, посоветовал Агдил. Важен только план, все остальное, лишь копание муравьев под нашими ногами. Твоими ногами, поправила Геката. Я не вижу смысла в победе ценой всего. Если будет нужно, то я заплачу такую цену, заверил бог-изгой. Если ты не готова, если тебя снова поразил приступ жалости, можешь снова отправить мальчишку в другой мир. Я скептически отношусь к тому, что он внемлет моим предупреждениям и начнет качественный рост. А я думаю, что именно на это и был твой расчет, выпалила Геката. Я думаю, что Искариот, которого я знала, не стал бы церемониться с тем, кто идет поперек его воли. Если б ты хотел остановить Глеба или Вольдемара, то уже вмешался бы. Демонесса прервала себя на полуслове. Слова, которые готовы были вот-вот сорваться с губ, так и замерли на устах, потому как увиденное ею сбивало с толку и пугало. Впервые за 2000 лет, прошедшие с тех самых пор, как восьмой король, Искариот, стал Агдилом, богом-изгоем, равнодушным к делам людей и прочих тварей Создателя, на его губах появилась улыбка. В последний раз, когда Геката ее видела, она предшествовала уничтожению его собственных детей и смерти всех высших демонов. А вот что именно задумал бог-изгой на этот раз, ей оставалось только догадываться и надеяться на то, что ее возлюбленный не намерен уничтожить ее избранника.